Глава 19. Владислав Громов. «Ох, что-то туго идет!» — кряхтел я, пытаясь открыть портал в серый мир, который категорически не хотел поддаваться, несмотря на все мои потуги. Этот закрытый мир оказался реально закрытым на все 100. И прав был Шизму. Попасть сюда было гораздо легче, чем выбраться обратно. Количеством силы, что я вбухал в портал, можно было уничтожить, разнеся в пыль не самый маленький мир, а тут вот прям никак. Благодатью я пользоваться не рисковал, потому как вампиры ее сразу засекут. Но на голом эфире у меня пока получалось откровенно хреново. И все бы ничего, но сильный всплеск эфира уже засекли боги, и ко мне отправилась встречающая делегация. Поняв, что еще немного, и меня начнут бить, и, возможно, ногами, я сжал зубы до хруста и резко дернул пространство, приоткрывая крохотную лазейку для голодных духов. Прорыв просуществовал меньше секунды и с громким протестующим хлопком закрылся. Вот только даже этого мгновения хватило, чтобы через него протиснулось 3 духа. Всего 3, но зато каких! Глядя на них, я сам едва не испачкал фигуру натурой. Вылетев из портала, они, ни секунды не задумываясь, хотя еще большой вопрос, могут ли они вообще думать, рванули в сторону богов, завывая так, что кровь стыла в жилах. А вот теперь наши противники зачухались. Вон как забегали. Толпа разных существ типа минотавров, демонов, они и прочие многочисленные потусторонние херни, название которой я не знал, встало у лазутчиков из серого мира на пути, но тут же исчезло, растворилось буквально выпитое досуха. Их тела, даже не долетев до земли, обратились в пыль, что покрыло большой участок земли, тут же подхваченное и разнесенное ветром. Барьер, защищающий богов от физических атак, духи миновали, даже не заметив преграды, а вот духовное их немного притормозил. Продолжая завывать, как миллион грешников в аду, они кружились возле неожиданного препятствия, постоянно атакуя его в попытках прорваться к столь желанной и вкусной добыче. Со стороны небожителей пахнуло отчетливым страхом, и в сторону духов устремился эфир, перевитый эманацией смерти. Вперед вышел здоровый мужик с красным лицом, глазами на выкат и топорщащейся бородой. На нем было традиционное японское кимоно, а на голове корона со странным иероглифом. Из моего укрытия я не мог рассмотреть детально этот символ, но, по-моему, он означал «царь». Так, и кто это у нас может быть? Ага, вокруг него столпились стражники с лошадиными головами. Похоже, если мне не изменяет память, это Эмма. В японской мифологии бог-властитель и судья мертвых, который правит подземным адом. Думает, что сила мертвых ему поможет справиться с духами. С ними такое не прокатит, тут скорее шаман нужен. Черт, накаркал. Рядом с ним встал окровавленный скелет с торчащими из башки перьями. Как там его? Миктла, Миктле, да хер с ним. С их именами язык можно сломать. Помню, что он вроде как владыка мертвых и, что немаловажно, управляет духами и душами. Так, а третий где? Ну, который ушастый, блохастый. Зассал, что ли? А нет. Вот и он вылез. Анубис. Человек с башкой шакала. Вообще-то, насколько я помнил, Анубисом его назвали уже намного позже. А ранее его имя было Инпу, символ распада и разложения. Ладно, на этом экскурс в историю, думаю, стоит закончить, тем более как раз начинается самое интересное. Достав из пространственного кольца попкорн, я устроился поудобнее и принялся наблюдать. За своих я не переживал. Боги, почувствовав приближение анальной кары, поспешили отозвать слуг для защиты своих тушек. Поэтому мои сейчас где-то поодаль просто отдыхали и тоже с интересом наблюдали за тем, что сейчас происходит. Впрочем, они оставались на прежней позиции недолго, предпочтя подобраться поближе к разворачивающемуся действу. И вот уже на дереве разместилась вся наша компания, дружно жующая кукурузу. Причем Дуська взобралась на самый верх, чтобы лучше было видно. А посмотреть там было на что. Пока остальные боги укрепляли щиты, эта троица пыталась взять под контроль разбушевавшихся духов. По-видимому, они так и не поняли, с кем имеют дело, ведь попасть в серый мир не так просто. А если и попадешь, не факт, что вернешься. Дураков рисковать своими жизнями среди них не было, да и воспринимали они его скорее как миф, чем как реальность. Поэтому моих духов они восприняли как сильных сущностей загробного мира. Вот и выставили против них своих сильнейших темных правителей. Вот только серый мир не загробный и никакого отношения к нему не имеет. Души, которыми владеют боги и духи, что населяют миры, не одно и то же. Душа — это суть разумного, его желания, потребности, а дух — это скорее проводник его воли, связующая часть разумного и космоса. Чем сильнее дух, тем сильнее человек проецирует свою волю небу. Ну, в общем, боги облажались. Еще немного их оборону продавят. Нет, они, конечно, сопротивлялись. За спинами темных открылись разломы, из которых веяло смертью. Темные нити мертвого царства пытались захватить духов серого мира в свои щупальца. Да вот только ничего у них не получалось. Стоило им соприкоснуться, как они распадались дымом, абсолютно не причиняя вреда. Все, чего сумели добиться боги, лишь более громкий, обозленный вой оголодавших духов. Ну, может, и ослабили их чуток. Все-таки былой силой они лишились и сейчас действовали примерно на уровне сильнейших архимагов Земли. Понятно, что брали боги не качеством, а количеством. Если бы их не было так много, мы бы их давно завалили. Но идти на радикальные меры я не хотел, рассчитывая все же заполучить себе их искры. Ну, по крайней мере, те, что не сожрут духи. Хотя с последними тоже придется потом повозиться, но и на этот случай у меня был план. Достаточно просто разбудить мир, и пришлые духи сразу ослабнут. А если даже нет, то уж с тремя духами я точно справлюсь. И бояться того, что духи, сожрав богов, значительно усилятся, тоже не стоило. Божью искру так просто не переварить, так что я вполне мог их потом из духов вытащить. В общем, звучит сумбурно, но, надеюсь, сработает. Тем временем наше тайное убежище на дереве перестало быть тайным. Уж не знаю как, но шизму, восседавшего на облаке, умудрились сбить, и он с пронзительным воплем рухнул прямо на нас. От испуга он шарахнул молниями, отчего наш скрыт слетел, и мы тут же оказались обгажены гарпиями. Причем я-то предусмотрительно был укрыт щитом, а вот Аштар нет. Черт знает, почему она его не поставила, но... В общем, испачкалась она. Дуська — призрак, ей похер. Дерьмо просто прошло сквозь нее. Пахом успел спрятаться за веткой и накрыться щитом. Хренов новоявленный громовержец свалялся внизу и громко стонал. И только Аштар не повезло. И вот тут я реально увидел, что такое богиня в гневе. Вспыхнув подобно солнцу, она создала волну в небе, в результате которой все летающие твари рассыпались мелким вонючим пеплом. К нам направились было темные силы, но на их пути встало мое духовное воинство. Да и один из духов метнулся в сторону, перекрывая путь. В общем, очень скоро богам стало не до нас, и они вновь сосредоточились на серых. А я? А что я? Мне было весело и интересно. Ведь круто же, когда твою работу делают за тебя. Эх, давно я не был в эфире «Радио Гром». Итак, дорогие радиослушатели, вы вновь на канале «Радио Гром». И с вами я, его бессменный ведущий, директор и продюсер в одном лице, красавчик Влад. Сегодня со мной в комментаторской кабине присутствует несравненный Аштар, наш эксперт по духовным материям. «Поприветствуйте, уважаемые богини, наших слушателей!» «Убью, сук!» — прорычала богиня, пытаясь очистить себя от зловонной жижи. Получалось у нее это откровенно хреново, потому как дерьмо гарпий оказалось похоже на смолу и намертво въедалось в кожу. Да, ну да неважно. А также с нами, конечно же, прекраснейшая Дуська, наш извращенный эксперт по связям с общественностью. Скажите нашим слушателям пару слов. «Ах, это так неожиданно!» Завелась она с полоборота. «Я вас всех люблю». Прекрасные слова, дорогие радиослушатели. Ну и последний в списке, но не последний по значению. Пахом! Наш главный эксперт по экспертам. Но он не любит попусту болтать. Поэтому его авторитетное мнение мы услышим только после матча. Итак, вас, несомненно, интересует вопрос. Что же за грандиозное спортивное мероприятие должно сейчас состояться, и почему мы сегодня пригласили в студию столь уважаемых людей? Это, мои уважаемые радиослушатели, межмировой чемпионат по регби. Да-да, дорогие мои, вы не ослышались, именно регби. О, поверьте мне, это жестокая игра, где иногда победитель завидует проигравшему. Регби — это пот, боль и выбитые зубы на траве. Мы, Радио Гром, против насилия, но всегда за честный бой. А пока игроки команд готовятся к сложнейшему матчу, позвольте напомнить вам правила этой, несомненно, зрелищной игры. Правило первое. Никаких правил. Со стадиона ходит лишь одна команда. Вторую обычно выносят вперед ногами. Кстати, главный арбитр сегодняшнего, не побоюсь этого слова, матча века — Шизму! Встречайте его громкими аплодисментами и кирпичами по морде. Потому как именно из-за него в сторону нашей комментаторской кабины летят различные проклятия и дебафы. А теперь пришло время познакомиться с нашими командами. С левой стороны — игроки Серого мира, до сегодняшнего дня не знавшие поражений ни в одном из миров. А знаете почему? Да потому что их туда не пускают. Да, уважаемые радиолюбители, коррупция проникла во все слои спорта, и, увы, Серый мир находится под санкциями. Но благодаря нашим спонсорам, роду Громовых, мы можем наблюдать их команду, впервые за столько веков появившуюся в наших мирах. Да, их всего трое, и это может вызвать определенные сомнения в их победе. Но я уверен, что у их капитана есть план, как переломить ситуацию в свою пользу. Ну и справа от нас располагается многочисленная команда богов-ренегатов из закрытого мира, в котором, собственно, и проходит данный матч. Судя по всему, они уже давно сыгранная команда. Опытные игроки не сомневаются в своей победе. В крайнем случае, думаю, они будут давить количеством, наплевав на чистоту спорта. Что ж, как я уже сказал, правил у нас нет. И нам остается только наблюдать и болеть за обе команды, потому что кто бы из них не победил, в выигрыше все равно останется род Громовых, который благоразумно сделал одинаковые ставки на обе команды. «Дуська, твой фантом все снимает?» — обратился я к завороженно слушавшему меня призраку. «Ага», — кивнула она. «Если я на видео буду в дерьме, то убью всех!» — прошипел Аштар, который, наконец, очистился от грязи. «Все ненужное вырежем», — поспешно протараторил Дуська, поежившись под пристальным взглядом обозленной богини. Посмотрев на них, я довольно усмехнулся, думая, что еще долго буду напоминать Аштар о ее глупости, когда она захочет поиздеваться надо мной. Дерьмовый душ — такое не забывается. Да, кстати, милая, приготовь клетку для искры богов и расширь ее действие. Надо постараться сделать так, чтобы мы их захватили раньше духов, а то усилится возить потом с ними. Ладно, что там у нас на поле бит... А, в смысле, на стадионе. Итак, мы продолжаем, дорогие радиослушатели. Сжав в руке высокий стакан с квасом, я говорил в него как в микрофон. Было не очень удобно, да мне не привыкать. Трое игроков команды серых. Всего трое, но каков командный дух? О, я вижу, они решили разделиться. Признаюсь, неожиданный ход. Хотелось бы верить, что у них, возможно, есть очень хитрый план. Хотя какой к черту план? Они же просто так сольют всю игру. Зачем давить на щит с упрямством барана и ждать, пока тебя из него убьют? Эх, не те пошли времена и не те команды. Вот помню, курил один усатый трубочку и, хитро так прищурившись, говорил. «А хороший у вас план, товарищ Жуков?» И ведь реально план был хорош. Вон как немцам наваляли. Хотя, может, он говорил о том, что курил, черт не помню, ну, да и не суть. А вот эти что? Воют, как грешники в аду, а тем временем команда богов начала обходить их с флангов, попутно нанося мелкие, но, судя по всему, очень болезненные удары. И как бьют шельмецы, так и хочется крикнуть «Браво!» И крикнул бы, если бы не болел за другую команду. Что ж, боги сделали вполне себе логичный ход, разделив свое войско на три части. Теперь им осталось только методично ослаблять команду серых, а после уничтожить ее. Так что, несмотря на все старания серых, мяч находится у команды ренегатов. Неужели все так и закончится? Но нет. Как ни прискорбно мне это признавать, но я был неправ, подозревая команду серых в отсутствии тактики. Все это время они притворялись, что просто прут на пролом, а на самом деле готовились к удару. Разделившись по контрольным точкам, они дружно завыли, и щит перед ними, пройдя волной, разлетелся на мелкие части. А вместе со щитом разлетаются и стоящие за ними боги подземного мира. Вот это я понимаю удар! Вот это воля к победе! Теперь ситуация в корне переломилась, и более никем не сдерживаемые игроки серого мира прут как танки, подминая под себя всех, кто осмелился стоять у них на дороге. Да, это был коварный план, дорогие радиослушатели. Аштар успела захватить души. Дождавшись ее кивка, я, довольный, вернулся к вещанию. Духи выли, не смолкая, тем более они явно расстроились, что такую желанную пищу, как искра богов, у них утащили прямо из-под носа. «Какой коварный прием!» Подпустив голос волнения, кричу я. «Команда ренегатов заманила серых в ловушку. Втянувшись вглубь позиций, они совершенно забыли о флангах и теперь оказались в кольце. Это уже не спорт, а настоящее избиение противника. Чем же ответит другая команда, так и будет смотреть на свое приближающееся поражение. Но нет, их рано списывать в утиль. У них еще найдется чем удивить противников. Трое мало что могут противопоставить сотням. А если их будет больше?» Риторический вопрос, но именно он в корне описывает то, что происходит на поле. Духи, видя, что светящиеся прутья клетки, которыми их окружили боги, стали смыкаться, начали резко делиться. Вот их было трое, потом шестеро, теперь 9, 12. Буквально через пару секунд их стало больше 100. Да, они уменьшились в размерах, но сил особо не потеряли. Кстати, надо будет обязательно запомнить эту их способность. И вот уже пришла пора духов удивлять. Ну, а я все продолжал комментировать сражение, старательно запоминая то, что могут серые. Ведь, по сути, я о духах ничего не знаю. Ну, сильные, вечно голодные, бога могут схарчить за раз. Вот, собственно, и все. А мне их еще на битву с пожирателями призывать. Поэтому сейчас я смотрел во все глаза и запоминал каждую мелочь. А после того, как все закончится, нужно будет обязательно запись боя пересмотреть. И не один раз, точно. Врага надо знать лучше, чем ближайшего друга. Так, что-то я отвлекся. Что же мы видим, дорогие радиослушатели? Как вы думаете, для чего духи разделились на более мелких? Не знаете? А ответ прост. Клетка, в которую хотели заточить их игроки другой команды, оказалась с дырами, через которые более мелкие просочились. И теперь мы можем наблюдать форменное избиение. Боюсь, что команде богов уже ничего не поможет. Вот так бывает. С вершины Олимпа в самые тар-тарары. На этом я свой репортаж заканчиваю. До новых встреч на волнах радио «Гром». Поспешно закончив свою речь, я уставился на быстро темнеющее небо над нашими головами. Эфир, будто сорвавшись с цепи, забурлил холодом, и поднявшиеся воздушные воронки стали медленно сходиться далеко наверху. Казалось, все небо пришло в движение, начав медленно кружиться по часовой стрелке. Солнце, еще секунду назад ярко светившееся, скрылось в тучах, и мгновенно стало холодно. Ледяной ветер, казалось, пронизывал все тело, несмотря на щиты. Раскат грома обрушился на наши головы, заставив их испуганно втянуться в плечи. Замерли все. Духи, что, зависнув над землей, мелко тряслись. Боги, что поспешно пытались возвести вокруг себя щиты. Вот только не получалось у них. Любые плетения разрушались, не успев толком сформироваться. Застыли безмолвными изваяниями первостихии, что уже почти додавили своих врагов-элементалов. И даже мои спутники, казалось бы, защищенные благодатью, замерли на месте, не в силах пошевелиться. И только я был свободен, хотя и не чувствовал себе былых сил. Казалось, что я вдруг стал обычным человеком. Без магии, без умений. Все замерло, и само время остановилось. Только ветер, как и прежде, обдавал холодным дыханием землю, да тучи водили свой хоровод в небе. Оглядевшись, я с кряхтением стал спускаться с дерева. Честно скажу, было страшно, до земли навскидку было около 5 метров, и если в таком обессиленном состоянии я не удержусь и грохнусь, то точно помру. Это было единственное, в чем я сейчас был абсолютно уверен, буквально скользя по стволу, обдирая руки в кровь. Я, наконец, достиг земли. По-прежнему никакого движения не было, время замерло. От эфира благодати я был отрезан. Подняв старый меч, оказавшийся неожиданно тяжелым, я отправился вперед, туда, где толпились боги. Но не герой я, совсем не герой. И если есть возможность все это прекратить, я ей воспользуюсь. Не знаю, сколько может продлиться непонятный феномен, поэтому надо спешить. Обходя столпившихся воинов-богов, я направлялся туда, где были сосредоточены главные силы. А вот и они выстроились в одну линию, с ужасом уставившись перед собой. Взмах меча, и я опускаю его, не сделав удара. «Соберись, — рычу себе, — трус, тряпка. Они враги, они не люди. Их души черны, они пролили реки крови. Смерть для них будет освобождением». И слышу в ответ: «Ну не могу я. Я не мясник, чтобы вот так резать глотки. В этом нет чести. Какая в жопу честь?» Похоже, я совсем головой тронулся, раз спорю сам с собой. «Это враги, и они пришли убивать тебя всей толпой. Так почему ты, когда выдался шанс закончить все одним ударом, не можешь этого сделать? Слова о чести оставь придворным аристократикам, которые ничего тяжелее ложки в руках не держали. Это война, сука, соберись и бей! А потом, так и быть, можешь поплакать и напиться». Стряхнув головой, я смотрел на застывших богов, да более сжимая в руках меч. «Не буду», — отшвырнув клинок в сторону, я с вызовом посмотрел на небо. «Не знаю, кто это затеял, но мне такой победы не надо. Пусть меня назовут глупцом, но я не мясник», — проорал я. «Мы не ошиблись в тебе, родич», — прогремело небо. «Перун?» — неверяще спросил я. Но вместо ответа в землю ударили молнии, поражая богов и буквально распыляя их тела. От частоты ударов у меня перед глазами замелькали звезды. Вздыбилась земля, и острые колья пронзали тех, кого миновали молнии. Сорвавшись с неба, огненный шар полетел вниз и, разделившись на множество частей, точно ударил под духом серого мира. Вокруг меня творился хаос, но я стоял словно в центре тайфуна, целый и невредимый. Не понимаю, как боги из мира тьмы смогли нанести свой удар? Как остановили время? Что вообще происходит? Спустя пару минут все было кончено. Стих ледяной ветер, тучи стали расходиться, вернулось солнце, а вместе с ним и моя сила. Вот только сражаться уже было не с кем. От былой армии богов не осталось и следа, лишь бесхозные искры неподвижно висели в воздухе. Впрочем, длилось это недолго, и вот они, сорвавшись с места, яркими росчерками понеслись в сторону Аштар, всем скопом влетая в ее клетку. — Ты сделал это? — резко обернувшись, я увидел ледяного великана, что медленно приближался ко мне. «Во мне нет искры Творца, и я не бог в твоем понимании, хотя и близок к нему. Твои, — он запнулся, — союзники не тронули меня, но я устал жить. В свое время я бросил своих братьев, и это жжет меня, разъедая мою суть. Я устал жить с этой болью. Я устал наблюдать гибель людей и миров. Поэтому я прошу тебя, даруй мне быструю смерть, ибо сам я умереть не могу». Я смотрел в его ледяные глаза и, казалось, видел то, о чем он говорил. Резкий взмах меча, и он осыпается кристаллами льда. Поклонившись достойному воину, что смертью искупил свое предательство, я обернулся к своим. Они были рядом, но ни словом не показали этого, ожидая конца разговора. «Шеизму, открывай порталы к бывшим местам силы богов. Аштар!» — кинул я ей кольцо лича. «Собери в него все, что осталось от богов. Не пропустите ничего. Дуська, ты с ними. Лучше тебя никто не чувствует ловушки-тайники. Святобор, ты останься со мной. Мне необходимо разбудить мир и создать ловушку для пожирателей, которые скоро тут появятся. На время я отключусь, так что охраняй мое тело, хотя сейчас этот мир уже мертв. И в нем не осталось ничего живого. Удар богов высосал из эгрегора весь эфир, и скоро тут останется только голый камень. К тому времени мы должны покинуть это место». «А-а-а!» — начала Дуська. «Все разговоры потом. Сейчас делайте, как я сказал, а после возвращаемся домой. Устал я что-то». Всех с наступившим Старым Новым Годом! Добра, здоровья и хороших книг в ленту!